Глава 2. Что случилось с Кандидом у болгар? Кандид, изгнанный из земного рая, долгое время шел не зная куда, плача, воздевая глаза к небу, часто обращая свои взоры к прекраснейшему из замков, в котором обитала прекраснейшая из юных баронесс. Он лег неужиная среди полей между двумя бороздами. Снег падал большими хлопьями. На другой день Кандид, весь изябший, без денег, умирая от голода и усталости, дотащился до соседнего города, который назывался Вальдбергов Трарбг Дигдорф. Он печально остановился у двери кабачка. Два человека, одетые в голубое, заметили его. «Товарищ», — сказал один, — «вот статный юноша, да и рост у него подходящий». Они приблизились к Кандиду и учтивейшим образом пригласили его обедать. «Господа», — сказал им Кандид с милой скромностью, — «вы делаете мне много чести, но мне нечем платить за общий стол». «Ну», — сказал ему один из голубых, — «такой человек, как вы, ничего не должны платить, ведь ростом вы будете 5 футов и 5 дюймов». «Да, господа, таков действительно мой рост», — сказал Кандид с поклоном. «Ну, садитесь за стол. Мы не только заплатим за вас, но сверх того не допустим, чтобы вы впредь нуждались в деньгах. Люди на то и созданы, чтобы помогать друг другу». «Верно», — сказал Кандид. Это мне и Панглас всегда говорил. И я ясно вижу, что все к лучшему. Ему предложили несколько монет. Он их взял и хотел заплатить свою долю. Ему не позволили и уселись за стол. «А вы, может быть, любите...» «О да», — отвечал он, — «я нежно люблю Кунигунду». «Нет», — сказал один из этих господ. «Мы вас спрашиваем, не любите ли вы короля болгарского?» «Отнюдь», — сказал Кандид. «Ведь я его никогда не видел». «Как? Это милейший из королей, и нужно выпить за его здоровье». «О, очень охотно, господа». И он пьет. «Довольно», — говорят ему. «Теперь вы опора, защита, заступник, герой болгар. Ваша судьба решена, и ваша слава обеспечена». Тотчас на ноги ему набили кандалы и угнали в полк. Его заставили повертываться направо, налево, вынимать шомпол, вкладывать шомпол, прицеливаться, стрелять, маршировать, и дали ему 30 палочных ударов. На другой день он проделал упражнение немного лучше и получил всего 20 ударов. На следующий день ему дали только 10, и товарищи смотрели на него как на чудо. Кандид, совершенно ошеломленный, никак не мог взять в толк, почему он сделался героем. В один прекрасный весенний день он вздумал прогуляться и пошел, куда глаза глядят, уверенный, что пользоваться ногами в свое удовольствие есть неотъемлемая привилегия людей, так же, как и животных. Но не сделал он еще и 2 миль, как вдруг 4 других героя по 6 футов ростом настигли его, связали, бросили в тюрьму. Его запросили официальным порядком, что он предпочитает, быть ли прогнанным сквозь строй 36 раз или получить в лоб сразу 12 свинцовых пуль. Как он не уверял, что его воля свободна и что он не желает ни того, ни другого, пришлось сделать выбор. Он решил в силу божественного дара, именуемого свободой, пройти 36 раз сквозь строй полка. Вытерпел 2 прогулки. Полк состоял из 2000 солдат, что составило для него 4000 палочных ударов, которые обнажили его мышцы и нервы от шеи до пяток. Когда хотели приступить к 3-му прогону, Кандид, выбившись из сил, просил, чтобы уж лучше ему раздробили череп. Он добился этого снисхождения. Ему завязали глаза, его поставили на колени. В это время мимо проезжал болгарский король. Он справился о вине осужденного. Так как этот король был великий гений, он понял из всего доложенного ему о Кандиде, что это молодой метафизик, не сведущий в делах света, и даровал ему жизнь, проявив милосердие, которое будет прославляться во всех журналах до окончания века. Искусный хирург вылечил Кандида в 3 недели смягчающими средствами, указанными Диоскоридом. У него уже стала нарастать новая кожа, и он мог ходить, когда болгарский король объявил войну королю аваров.